Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, продолжая наше дальнейшее изучение христианских постановлений таинств, мы теперь рассматриваем водное крещение. В настоящее время мы заняты вопросом, должно ли крестить новорожденных младенцев. Утверждение того, что Священное Писание не требует крещения младенцев, и что у христиан первых двух веков этого обычая не было, подтверждает история христианской церкви и история детокрещения. На основании сочинений отцов церкви III века мы знаем, что обычай крещения младенцев тесно и неразрывно связан с распространившимся в это время еретическим учением гностиков. На основании исторических данных нам известно, что официальное христианство почти все свои обряды и церемонии позаимствовало в III и IV веке у еретических сект этого времени, которые сильно распространились, разлагая своим учением истинное христианство. Относительно гностицизма и позаимствованных у него обрядов и церемоний, энциклопедический словарь Б. Гранат, том 15, на страницах 219 по 222 мы читаем следующее. Основная характерная черта учения гностиков заключалась в том, что религиозные понятия иудейства и христианства приспособлялось к гностической системе при помощи аллегорического толкования Ветхого Завета. У гностиков были магические очистительные церемонии и обряды. Последние были у гностиков многочисленнее, чем у первоначальных христиан. Кроме крещения и причащения, это те единственные два обряда, которых придерживалась церковь во время первых двух веков, гностики применяли еще мистические обряды, помазание маслом и брачные церемонии, перешедшие впоследствии в христианскую практику. Гностицизм казался руководящим церковным кругам очень опасным врагом. Христианству грозило одно время перспектива раствориться в этой синтетическом учении до полной потери индивидуализма. Поэтому отцы церкви повели против гностиков жестокую борьбу. Из их обличительных сочинений мы узнаем сущность гностицизма. Так как подлинные сочинения гностиков, очень многочисленные, не уцелели, в борьбе с гностицизмом церковью вырабатывались церковные учреждения, церковный культ и церковные правила веры. С другой стороны, чтобы победить гностицизм, христианству пришлось невольно признать некоторые гностические обряды и взгляды, особенно популярные среди христианской массы. Такова историческая справка, которая сама за себя говорит о том, кто из этой жестокой борьбы вышел победителем. Ибо если для поборения гностицизма официальному христианству пришлось признать некоторые гностические обряды и взгляды, которые, в свою очередь, привели к церковным учреждениям, церковному культу и церковным правилам веры, то это ничто иное, как абсолютная победа гностицизма и позорное поражение официального христианства, которое действительно растворилось в этом синтетическом учении. Но вернемся к нашей теме о крещении младенцев, которая на основании книги Тертуллиана «Де Баптиста» входит в число обрядов и церковных учреждений, выработанных в борьбе с гностицизмом. Обряд крещения младенцев и связанный с ними еретический взгляд, возрождение от воды, так быстро распространились, что в 253 году отцы церкви в Карфагенском соборе уже обсуждали вопрос, можно ли совершать таинство крещения над младенцами раньше восьмого дня по его рождении, или следует придерживаться точно этого дня. Ответ последовал утвердительный – да и раньше, ибо, насколько это зависело от нас, то мы не должны доводить до погибели ни одну душу. Этот ответ доказывает, что представители Карфагенского собора уже верили в гностическую ересь – возрождение человека в крещении. Иначе они не решили бы спасать души крещением. Но этот ответ доказывает и то, что в апостольском веке крещение младенцев не было известно. Иначе этот вопрос был бы разрешен давным-давно до Карфагенского собора. Кроме Киприана, Авросия, рожденного в 340 году, и Хризостом, умершего в 407 году, уже сильно преувеличивали значение крещения, уча, что некрещаемые младенцы, если умирают, то погибают. Как Иоанн Златоуст мог дойти до такой ереси, совсем непонятно, так как он сам принял крещение по вере в 28 году от роду. Но что такое учение сильно притягивало родителей, неутвержденных в истине, которые себе говорили: «Если это так, то мы должны поспешить с крещением нашего младенца, чтобы в случае его смерти он не погиб». Это кажется всем понятно. Только этим страхом не погубить бы своего ребенка объясняется быстрое распространение гностицизма в ущерб евангельской истины. В 410 году блаженный Августин уже учил, что католическая церковь держится того взгляда, что все некрещенные дети лишаются не только Царствия Божия, но и жизни вечной. Принимая во внимание источник, откуда такое учение позаимствовано, и что в это время христианству грозила опасность растворения в гностическом учении до полной потери своей индивидуальности, мы со скорбью в душе вынуждены отметить, что эта опасность не была предотвращена, и что гностицизм не был побежден, но что он победил официальное христианство, уничтожив в нем истинный новозаветный христианский облик совершенно. Если учение о возрождении человека через таинство крещения основано на истине, и если человек действительно в крещении очищается от так называемого первородного греха, то на каком основании сказал Христос тогда некрещенному, да кроме того еще много и лишних тягчайших преступлений, разбойнику на кресте: «Ныне ты будешь со мною в раю»? Если учение о водном возрождении действительно установлено Господом, то как это нас уверяют детокрещенцы, то как тогда понять его пассивное отношение к крещению в Евангелии от Иоанна, 4 главе 2 стихе, где сказано, что Иисус не крестил? И как тогда объяснить непонятный поступок апостола Павла, который даже высказывает свою благодарность Богу за то, что кроме Криспа и Гая никого не крестил? 1 глава Коринфянам, 14 стих. Если крещение в общем, а крещение младенца в частности, так существенно для получения спасения, как это учат детокрещенцы, то совершенно непонятно, как от этого легко спасительного действия могли отказаться Христос и его апостол Павел. Такова краткая историческая справка относительно учреждения института крещения младенцев. Крещение младенцев абсолютно никакого основания в Священном Писании не имеет и утверждается исключительно человеческими авторитетами, аргументами и умозаключениями, идущими вразрез с учением Нового Завета и являющимися крайне неосновательными и опасными. Опасны они потому, что приписывают человеческим учреждениям, как Вселенским соборам и отцам Церкви, право изменять, добавлять или отменять предопределение Господом, нашим Иисусом Христом, евангельских принципов. Но они опасны еще потому, что соответствуют греху фарисеев, которые в угоду человеческим преданиям отменили заповеди Божии. Поистине, если бы Господь не сохранил себе истинного христианства в то время, когда обряды и взгляды синтического учения приобретали доминирующее положение, так что отцы церкви в борьбе с этой ересью вынуждены были сдавать одну новозаветную позицию за другой и вырабатывая противоположное Слову Божию какое-то церковное учреждение, церковный культ и церковные права веры. И признавая некоторые магические очистительные церемонии и обряды гностиков, то истинного христианства по плану Нового Завета не найти бы в наши дни. Но слава Богу, что по Его милости в то время было сохранено семя, которое, как и в дни пророка Илии, не поклонилось под чужим ярмом с неверными, Римлянам 11 глава 4 стих, но которые остались верными призвавшему их из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2 глава 9 стих. Истина Божия осталась непоколебимой, и в то время, и все построенное на песке развалилось при первом натиске еретического наводнения. Вот почему апостол Иоанн и говорит: «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши».